Глава 16. Выстрел. К удивлению Сезара, которому показалось было, что он графине изрядно надоел, она согласилась, и в ее коляске серый конь остался на улице Берже. Парочка отправилась в Булонский лес. Сначала Ивэнь держалась несколько скованно, однако потом вновь разговорилась и улыбалась. Глаза ее сияли, и она была вовсе не похожа на ту жесткую, непримиримую женщину, с которой виконт познакомился у Люсиль де Жерве. Право слово, в такую женщину можно даже влюбиться. Он не хотел думать об этом. Сердце до сих пор тупо ныло при мысли о предыдущей любовной связи, и Сезар ни в коей мере не желал причинить зло очередной девушке. Но графиня ему нравилась, теперь этого не отнять. И с ней было легко и хорошо говорить. Она была начитана и очень многое знала, а о вещах судила непредвзято, и даже речи о правах женщин теперь не смущали виконта. Наоборот, он стал слушать их внимательнее, признав, что в них есть рациональное зерно, особенно когда говорилось об образовании. Через некоторое время он мягко вернулся к разговору о поджигателе. «И все же последнее письмо не дает мне покоя. Не уйдет от тьмы. Отрасли его иссушит пламя, и дуновением уст своих увлечет его. Здесь говорится о человеке в единственном числе. Если предположения верны, и поджигатель предупреждает своих жертв, то где же тут предупреждение?» «Я не знаю», — покачала головой Ивэйн. «Или же тут спрятано нечто иное?» «Это самое мягкое послание из всех. В остальных угроза звучит неприкрыто, но тут мы можем гадать очень долго. А вдруг да угадаем? У вас мало данных, Сезар. Но догадался же я про Терн и Вейн. Это потому, что я вам подсказала». Она дразнила его, она смешила его, и более всего теперь Викон де Моро не желал, чтобы он оказался действительно прав, и Жульен де Буавер был бы замешан в чем-то непристойном. Как бы так оградить от этого знания Трюшона? Сезар не сомневался, что когда закончится срок договоренности, журналист не постесняется обнародовать в газете все факты. Трюшон взял деньги на информатора, но взятку ему предлагать бесполезно. Да и договор строился на том, что виконт не будет против публикации. Они долго гуляли по лесу, затем, проголодавшись, поехали в Прокопа, и уже оттуда, после сытного и умиротворяющего обеда, отправились на улицу Берже. «Как поздно!» заметила Ивэйн, когда коляска остановилась у ее особняка. «Уже почти темно. Хотите, дам вам моего кучера вместе с этим экипажем? Он домчит вас домой в мгновение ока, а лошадь вы привяжете сзади». «Благодарю, но я прекрасно доберусь верхом», — отказался Сезар, которому не терпелось поразмяться. «Да и моему серому это полезно». «Что ж, в таком случае благодарю вас за приятный день, виконт. Я чувствую себя ужасно аморальной», — созналась она. «Ведь моя кузина и ее семья в трауре, а я езжу на прогулки с мужчинами. Но я никогда не поддерживала траур, терпеть его не могу. И я не слишком хорошо знала Жульена, так что...» «Не оправдывайте себя. Вы оправданы. Вы ведь заняты делом. Вместе со мной расследуете преступление поджигателя, и Трюшон вас не забудет. Может, это поможет вам?» Ивэйн удивленно на него взглянула. «О, да. И еще, я весь день хотел сказать вам...» Негромко произнес Сезар, и графиня, уже собравшаяся покинуть коляску, остановилась. «Вы очень уверены в своей жизненной стезе. Оставайтесь такой и далее. Однако подумайте об одной вещи. То, что вы боретесь за права женщин, не значит, что вы должны отказывать себе в любви». Он хотел сказать еще многое. То, что Ивэйн, скорее всего, отвергает любовь и боится ее, чтобы вновь не испытывать чувство потери. Она загораживается от чувств, которые когда-то причинили ей боль. Наверное, это была смерть матери, которую девочка очень любила. Сезар не знал точно, но предполагал так. Он не хотел лезть к Ивэйн в душу. Он и так довольно много себе позволил, а потому ограничился тем, что прозвучало. Больше они не сказали друг другу ни слова. Виконт проводил Ивэйн до крыльца, и она исчезла в доме, словно видение. А сам он принял из рук слуги поводья серого и сел верхом. «Доброго вечера, ваша светлость», — сказал конюх. Сезар кивнул и повернул коня в нужном направлении. Он ехал шагом, перебирая в уме события прошедшего дня. Что ж, можно сказать, некий сдвиг произошел. И как бы графиня не отрицала самоубийство кузена, виконт был уверен, что это именно самоубийство или, во всяком случае, непротивление опасности. Два здоровенных мужика оказались запертыми в собственных кабинетах изнутри и умерли, даже не попытавшись выбраться. Ах, если бы знать, что сказал эксперт из Сюрте, осматривавший трупы. Хоть отправляйся на поклон к Иву Кавье. Инспектор не очень-то любит пронырливого виконта и будет куда как опечален, что Сезар снова влез в громкое дело. Пожалуй, не стоит пока уведомлять об этом Те де Орфевр. Виконт никуда не торопился и так погрузился в размышления, что не особо обращал внимания на творящееся вокруг. И очень зря. Район тут был нехороший. Здесь водилось много клошаров, воров и прочих сомнительных личностей, ютившихся в старых зданиях, у рынка, у открытых допоздна кабаков. Вряд ли бы эти люди рискнули напасть на всадника, ведь ни один мужчина не поедет вечером по Парижу, не будучи вооружен, а хороший конь — гарантия того, что удастся быстро и без потерь уйти. Потому виконт особо не переживал и слежки не чуял. А совершенно зря, так как она была. Темная фигура скользила за ним практически по пятам, ибо угнаться за идущей шагом лошадью — невелика наука. Виконт не слышал шагов до тех пор, пока преследователь не приблизился настолько, чтобы взвести курок. Вот щелчок-то Сезар и услыхал. Он немедля рванул поводья, заставляя серого развернуться, но поздно. Преследователь нажал на курок, и выстрел прозвучал. Что-то мягко толкнуло виконта в левое плечо, однако не остановило. Не чувствуя боли, Сезар направил коня прямо на убийцу. А в том, что перед ним убийца, виконт не сомневался. Ночной ли грабитель, или же человек, имеющий касательство к делу поджигателя, он не знал, однако следовало с ним разобраться. Но земля покачнулась, тень растворилась в темноте, и вовремя из ближайшего трактира вывалилась пьяная компания, оглашая окрестности хохотом. Легкие шаги убийцы замерли вдалеке. Виконт изо всех сил вцепился в гриву коня, сразу сильно закружилась голова. Сезар понимал, что просить помощи у пьяных или того хуже в трактире смысла нет. В столь сомнительном районе его скорее ограбят и бросят умирать в канаве, чем предложат помощь. А виконт в канаву не желал. Дом слишком далеко, чтобы успешно туда добраться. Значит, придется возвращаться к графине, если он доедет. Пьяные уже посматривали на всадника подозрительно. Сделав над собой усилие, виконт повернул серого. Оставалась одна рука, чтобы управлять конем, и Сезар не мог даже зажать ладонью рану. Теплые струйки крови бежали по руке. Манжет стал теплым, а потом холодным. Кровь быстро остывала. Улица, еще улица, поворот. Мир качался в туманной дымке. Мысли плыли медлительными карасями в этой молочной воде, и виконту начало казаться, будто он путешествует во сне. Он понимал, что теряет сознание, и изо всех сил щипал себя, чтобы не отключиться раньше времени. Вот и дом графини Дебриан. Окна сияют яростным желтым светом. Серый остановился у крыльца. Сезар сполз на землю, сделал несколько шагов к двери и упал, не успев постучать. Ивейн поставила точку и полюбовалась на творение рук своих. Ну вот и письмо к Луизе Отто Петерс, написанное изящным почерком, выдержанное, не слишком длинное, и сказано в нем ровно то, что графиня хотела сказать. Она посыпала листки песком, чтобы чернила скорее высохли, встряхнула его и аккуратно отложила послание. Позже она его запечатает, а завтра отошлет. И будет молиться за удачу. Хотя молитвы иногда не помогают, а вот направленная в нужное русло воля — да. Сезар ее отвлек сегодня от написания, однако время, проведенное с ним, сказалось наилучшим образом. Его слова еще звучали у Ивейн в ушах. «Не значит, что вы должны отказывать себе в любви». О ком он говорил? Неужели о себе? Нет, Ивейн не хотела сейчас думать об этом, ибо это поставило бы ее перед мучительным выбором, перед невозможностью пойти Сезару навстречу и крушением ее собственных ценностей. Она должна хоть чего-то добиться, должна следовать своей дорогой, иначе перестанет себя уважать. Пускай виконт полагает, что Ивейн не должна отказывать себе в любви, но она просто не может впустить любовь на порог. Для нее еще не настало время. Когда-нибудь, может быть, когда она найдет себя окончательно и сможет доказать всем, что ее идеалы не так уж смешны, как многим кажется. За дверью послышались торопливые шаги, и слуга ворвался практически без стука. «Что такое, Луи?» — недовольно спросила графиня. «Там внизу виконт де Моро», — выпалил слуга, и по его лицу сразу стало понятно, с виконтом что-то не так. И Вейн сорвалась с места. Обежала стол, смахнув юбками ворох бумаг, разлетевшихся по полу, и поспешила за Луи, холодея от ужаса. И было отчего похолодеть. Слуги внесли Сезара в дом и положили на пол, чтобы не испачкать кровью мебель. А крови оказалось много. Она уже растекалась лужицей, и эта лужица продолжала набухать. Сезар был без сознания, неподвижный и бледный. Тонкие усы казались словно ненастоящими на восковом лице. Но он дышал. Ивейн поняла это, прикоснувшись к его груди, и тут же начала командовать. «Пошлите за лекарем, срочно! За ближайшим, мэтром Штраубом, что живет на улице Сен-Дени. Перенесите виконта в спальню для гостей, здесь, на первом этаже. И мне понадобится Жизель, а также таз, бинты и корпи. Ну, бегом». Слуги у Ивейн были вышколенные, привычные быстро исполнять приказы. Дураки в доме ей не нужны, так что отбирала прислугу она тщательно, а потому могла на нее положиться. Не прошло и нескольких минут, как Сезар лежал на широкой кровати в гостевой комнате. Прибежала Жизель, одна из старших горничных, смыслившая немного в медицине. А Луи доложил, как все произошло. Он услышал шум на крыльце, выглянул и обнаружил виконта. «В него стреляли, ваша милость», — сказала Жизель, склонившись над неподвижным Сезаром и осторожно ощупывая его. «Попали в плечо. Нам нужно снять с него сюртук и рубашку, чтобы остановить кровь». «Режьте». Ивейн протянула ей принесенный Луи острый нож. «Нет времени делать это деликатно». Жизель согласно кивнула и взрезала рукав синего сюртука, что утром так понравился Ивейн. Затем настала очередь жилета и, наконец, рубашки, половина которой была не белой, а жутко алой. Графиня сглотнула. Она стойко переносила вид крови, однако рана на плече Сезара показалась ей ужасной. Горничная принялась обтирать кровь, а Ивейн подавала тряпки. Вода в тазике мгновенно покраснела, однако, кажется, крови стало меньше. Или она просто в виконте заканчивалась? Однако Жизель сказала ободряюще. «Мне кажется, ничего страшного. Пуля застряла, но доктор ее извлечет». «Скорей бы он приехал». Ивейн кусала губы. «Не беспокойтесь, ваша милость. С его светлостью все будет хорошо». «Я надеюсь», — сказала Ивейн тоном, который предполагал. «Если Сезару будет плохо, претензии она выдвинет самому Господу Богу». Прошло еще несколько минут. Жизель обтерла кровь и наложила временную повязку. В коридоре послышались быстрые шаги, и вошел невысокий и плотный лысеющий человек, известный на улицах Сен-Дени и Берже лекарь, мэтр Ленард Штрауб. По происхождению был он немцем, однако родной Берлин отчего-то не любил и прочно обосновался в Париже. Имел здесь обширную практику и зарекомендовал себя с наилучшей стороны. «Guten Abend, meine Damen!» «Добрый вечер, дамы!» Немецкий. «Ну-ка посмотрим, ради чего меня оторвали от вечерней рюмочки Хереса», сказал мэтр Штрауб, несмотря на долгие годы жизни во французской столице, акцент еще не окончательно покинул речь почтенного врача. И звучала она отрывисто, с чисто немецким лязганьем. «Какой превосходный пациент! Кто это, мадмуазель?» «Виконт Сезар де Моро. Доктор, умоляю, помогите ему». «Умоляете?» Круглые очёчки врача сверкнули в свете газовых рожков. «С каких это пор вы умоляете, сударыня? Обычно вы требуете?» «Тогда я требую», — невольно улыбнулась Ивейн. «Так-то лучше. Ну-ка, отойдите, юные дамы. Мне нужно его осмотреть». Мэтр Штрауб вымыл руки, склонился над виконтом и снял временную повязку. «Очень хорошо, очень хорошо!» — воскликнул он с энтузиазмом. «Прекрасная рана! А пуля?» Тут он приподнялся за рукой и заглянул назад. «Пуля у нас внутри! Какая радость!» Манера такая могла бы раздражать. Но Ивейн, наоборот, вдохновлял стиль доктора. Тот словно бы показывал, что ничего страшного не произошло, и таким образом успокаивал и пациентов, и их знакомых, и родственников. Достав из саквояжа инструменты, врач аккуратно разложил их на чистом отрезе льняного полотна, затем попросил принести еще пару подсвечников, чтобы как следует осветить окружающее виконта пространство, а также потребовал, чтобы дамы вышли. Жизель подчинилась, но Ивейн сказала, что останется. Мэтр пожал плечами, однако не возражал. Сама операция заняла меньше минуты. Длинными щипцами доктор извлек пулю, кинул ее в таз, где она уныло зазвенела, и тут же ловко наложил повязку, теперь уже по всем медицинским правилам. Затем, снова вымыв руки, он покопался в саквояже и извлек на свет пузырек с нюхательной солью. То, что помогает дамам, слишком туго затягивающим корсеты, поможет и бравому юноше», — провозгласил мэтр и сунул пузырек Сезару под нос. Прошло несколько минут, и веки виконта дрогнули, взгляд сфокусировался и остановился на Ивейн. «А», — только и сказал Сезар хрипло, — «хорошо». «Sehr gut. Wie freundlich und charmant». «Очень хорошо, как дружелюбно и очаровательно», — немецкий. «Ну вот видите, все прекрасно, как я и обещал», — подвел итог мэтр Штрауб. «Дальше пациент справится сам, во всяком случае, до завтра. Пить ему давайте немного, а с утра, пожалуй, можно влить в него куриный бульон. Не переусердствуйте, он станет на ноги через несколько дней». И Вейн молча кивнула. Объяснять доброму доктору, что счет в деле с поджигателем идет на часы, а не на дни, пожалуй, не стоит. Значит, такова судьба, указавшая самозванным сыщикам их место. Судьбу не перехитрить. Она все расставляет по своим местам, и ее дыхание холодит волосы на затылке. «Если сообщите полиции, можете ссылаться на меня». «Полиция». О ней Вейн совсем не подумала, но кивнула снова. Мэтр Штрауб удалился, что-то насвистывая, а графиня подошла к кровати. Вернулась Жизель, однако Ивейн было не до этого. Виконт смотрел на нее вполне осмысленно. «Я отошлю слугу в ваш дом», — тихо сказала графиня. «Чтобы там предупредили, вы останетесь пока здесь. Не думаю, что вам полезно вставать по меньшей мере нынче ночью». Сезар промолчал. Его голова дернулась еле заметно, что могло означать согласие. «Вы меня изрядно напугали», — продолжила Ивейн. «Сейчас же вам нужно спать. Мне вызвать полицию?» Вот теперь он отчетливо покачал головой и выдавил. «Нет, я вернусь». Ивейн дотронулась до его безвольно лежавшей руки, а затем вышла и кликнула Луи. Тот прибежал почти сразу. «Нужно раздеть виконта и укрыть его. Пойди помоги Жизель, она не справится». «Да, ваша милость». Мадам де Буавер услышала шум и спрашивала, что происходит. Я взял на себя смелость кое-что ей рассказать. Она сказала, что если уж все равно не спит, то, коли нужно, спустится и поможет. «Спасибо, Луи, я сама сейчас поднимусь к ней». Она медленно пошла к лестнице. Рука скользнула по ореховым перилам, таким теплым и привычным. И Вейн не торопилась. Облегчение было таким сильным, что лишь сейчас она заметила, как дрожат колени, как трясутся руки. Сезар не погиб, он выздоровеет, но ведь он мог погибнуть. Расспрашивать его сейчас бесполезно, однако поутру он все ей расскажет. Мария открыла дверь быстро, на вдове был теплый халат, волосы рассыпались по плечам. «Луи сказал мне, что ранили виконта де Моро. Как он?» «Вне опасности». Ивейн зашла и закрыла за собой дверь. «Позже я снова пойду к нему. А ты почему не спишь?» «Я не могу». Кузина остановилась у окна, бессмысленно глядя в ночную тьму. «Завтра похороны. До сих пор не могу поверить, что Жульена нет». «Мари», — осторожно начала Ивейн, «я хотела спросить тебя о Жульене». «Конечно, спрашивай. В тот вечер, когда произошел пожар, Жульен вел себя как обычно». Кузина взглянула на нее удивленно и откинула волосы с лица. «Как обычно? Что ты имеешь в виду? Он нервничал или, может быть, казался беспокойным? О, нет, ничего подобного. Мы чудесно провели вечер. Играли в карты с Патриком и Жюстиной, смеялись, рассказывали друг другу забавные истории. Мы даже...» Она пересилила условности, даже между близкими родственниками или друзьями не было принято о таком говорить, но Мария все-таки произнесла. «Мы поднялись в спальню, и только потом он сказал, что ему нужно немного поработать, но никакого беспокойства нет, все было чудесно. Он был очень нежен, как будто знал». «Он знал», — подумала Ивейн. Теперь, после слов Марии, уверенность, что Сезар прав в своих предположениях, только окрепла. Жульен умер не просто, уронив свечу на ковер и не заметив этого. Жульен не заснул над газетами или деловыми письмами. Он знал, что уйдет в кабинет и оттуда не вернется. Почему? Что его заставило? Что такого таил в себе тот огонь, который Жульен, отец семейства и счастливый супруг, добровольно принял на себя? О, Господи, что же это за манящая гиенна огненная? Отчего от нее не могут отказаться? Ивейн подошла к кузине и крепко обняла ее. Мария вцепилась ей в рукава, но не плакала, а только тихо, прерывисто дышала. «Все будет хорошо», — прошептала графиня Дебриан, не любившая нежностей, не привыкшая утешать, не признававшая большой любви. «Все будет хорошо, Мари. Он сейчас на небесах». «Да», — прошептала вдова де Буавер. «Я знаю».